театральна. О театральности спектакля в целом тогда как бы и не было речи. Больше говорили об игре артистов. Она, эта игра, могла быть живой, а могла быть театральной. Театральной тогда значила напыщенной, неестественной. Игрой, придуманной кем-то внутри театра и не имеющей никакого отношения к тому, как чувствуют, ведут себя и говорят люди вне театра. В эти же годы стали появляться итальянские неореалистические фильмы. Это теперь я думаю о их высокой выразительности, а тогда я восторгался их антитеатральностью, то есть полной правдой. Люди часто бывали даже шокированы степенью этой правды. Они слишком привыкли к тому, что правда в искусстве – это что-то совсем другое, чем жизненная правда. Их даже возмущала эта, переходящая всякие границы, натуральность. В театре мы питались каким-то суррогатом, и, слава богу, хотя бы понимали, что это суррогат. Думали, куда бы его выбросить, где найти более естественное нормальное питание. Сохранить в себе это, хоть и смутное, но все же тяготение к нормальности, к правде, нам помог Станиславский. Его книги, его мысли. Собственно говоря, тогда-то и родился современник. Его задачей, как это негромко звучит, было возрождение МХАТа, только в новое время, с новыми людьми и на новой площадке. Нужно было отказаться от ложных пьес и от ложных привычек в игре и в постановке. Нужно было уйти от добротного реализма, который превратился в штамп. Заново научиться вести живой диалог. Сделать что-то соответствующее жизни, а не накопившимся дурным традициям. Надо было возвратить игре внутреннюю и внешнюю подвижность. Тот театр, с которым приходилось тогда бороться, был статичен, неповоротлив во всех отношениях. Художники очень дорожили своей официальной репутацией. Все окостенело, задубело. Поэтому, когда стали выходить в свет внешне невзрачные спектакли современника, все стремительно побежали туда, так как там было настоящее дыхание. Быстрая, живая, нервная речь, стремительный диалог, ловкость и подвижность, мизансцен – вот что тогда считалось самым драгоценным. В спектаклях современника не было сценической эффектности, выразительных мизансцен. Выразительным считалось то, что как бы на лету воссоздавалось живой природой. Конечно, за этим стоял труд. Это был особый труд, особая профессиональность. Мне кажется, если бы держаться такой профессиональной линии, то есть линии живого, внезапного, подвижного творчества, то так, именно так можно было бы прожить в театре всю жизнь. И жизнь эта была бы прекрасна. Слишком много, однако, появилось со временем приходящих предлагаемых обстоятельств, незаметно что-то видоизменяющих. Уходила молодость, хороших новых пьес, поддерживающих и развивающих то живое направление, символом которого явился молодой современник, было мало. Все это дано было испытать взрослеющему современнику. Появились новые художественные веяния. Состояние общества тоже видоизменялось. И вот уже наш театр двинулся в какие-то другие края. Не помню, в какой момент, может быть, в тот же, о котором я до сих пор говорю, появился лозунг «Многообразие». Это была реакция на целый период жизни, когда единственно законным был стиль МХАТа. Как я уже сказал, это был уже не тот высокий стиль «Трех сестер» или «На дне», который утверждался основателями театра. Это был стиль трафаретного скучного реализма.